Глава 4. Мертвые не умирают. Как-то давно его дед сказал одну фразу. Фразу, что настолько засела в голове Андрея, даже сейчас, спустя столько лет, он не забыл эти слова. А ведь тогда ему было от силы лет 5, а то еще меньше. В тот момент дед и отец вели беседу, сидя на крыльце дачи. Андрей не помнил, о чем была беседа и что именно привело к этой фразе, но он ее запомнил. Дед тогда повернулся к отцу и, посмотрев тому в глаза, произнес: «Мертвые не умирают». Что это значило, почему это было сказано, он не помнил. Но сейчас, сидя в кресле космического корабля, он вспомнил слова деда: «Мертвые не умирают». А ведь так оно и есть. Он мертвец. Мертв его дом, мертва его планета, мертвы его родные. Мертвецы не могут умереть, ведь они уже не живые. Он живой мертвец. От таких мыслей на лице парня появилась усмешка. Странная усмешка. От печальных мыслей его оторвал сигнал ИИ, что сообщил о приближении чужого корабля и посоветовал нанести примитивный удар. «Да успокойся, сраная железяка. Свои это». Он вздохнул и позволил буксиру приблизиться. Путь до околопланетного дока занял где-то полчаса. За это время с ним никто не связывался. Впрочем, оно и не удивительно. Когда же Перун пристыковали к доку, Андрей уже стоял в шлюзовом отсеке, ожидая одобрения от систем корабля. «Давление стабилизировано. Уровень кислорода допустимый. Экипажу разрешено покинуть корабль». И двери открылись. Вот тут-то и стало понятно, что все было не так просто, как казалось всего полчаса назад. Черные фигуры стояли точно за дверями, и в Андрея уставилось не меньше десятка стволов. То, что это было именно оружие, сомнения не было. Приплыли. Он поднял руки и слабо улыбнулся. «Тихо, парни, давайте не будем нервничать». А потом все завертелось. Его уложили на пол. Он просто не успел понять, когда и кто так ловко впечатал его в железный пол. И это все молча, не произнеся ни слова. Как только Андрея разоружили, его повели по коридорам. Куда? Да кто их знает? Сам Фокин понятия не имел. Он никогда раньше здесь не бывал.